Глава 4. Вечер 24 августа 1572 года. Если читатель помнит, в предшествующей главе упоминался дворянин по имени Лямоль, которого поджидал король Наварский. Как и предсказывал адмирал, этот дворянин к концу дня 24 августа 1572 года въезжал в Париж от городских ворот Сен-Марсель. И довольно презрительно посматривая на живописные вывески гостиниц, в большом количестве стоявших и с правой, и с левой стороны, направил взмыленную лошадь к центру города, где пересек площадь Мабера, проехал Малый мост, мост собора Богоматери, затем по набережной и, наконец, остановился в начале переулка Брессек, переименованного позднее в улицу Арбрсек. Это название мы и сохраним ради удобства нашего читателя. Название Арбрсек, сухое дерево, видимо, понравилось Лямолю, и он въехал в эту улицу, где привлекла его внимание великолепная жестяная вывеска, которая, скрипя, раскачивалась на кронштейне и позванивала своими колокольчиками. Лямоль остановился перед ней и прочел название «Путеводная звезда», написанное как девиз под изображением, самым заманчивым для проголодавшегося путешественника. «В темном небе жарится на огне цыпленок, а человек в красном плаще взывает к этой новоявленной звезде, воздевая свои руки вместе с кошельком». «Вот эта гостиница хорошо рекламирует себя», — подумал дворянин, «а ее хозяин, наверное, ловкий парень. К тому же я слыхал, что улица Арбрсек в квартале Лувра, и если только само заведение соответствует вывеске, то я устроюсь здесь отлично». Пока новоприбывший произносил этот монолог, с другого конца переулка, то есть от улицы Сент-Анаре, подъехал другой всадник и тоже остановился, прельщенный вывеской «Путеводная звезда». Всадник, уже знакомый нам хотя бы лишь по имени, сидел на белой лошади испанской породы и был одет в черный колет с пуговицами из черного агата. Кроме калета на нем были темно-лиловый плащ, черные кожаные сапоги, шпага с чеканным стальным эфесом и парный к ней кинжал. Если мы от костюма перейдем теперь к лицу, то увидим человека лет 24-25, сильно загорелого, с голубыми глазами, тонкими усиками, с ослепительно белыми зубами, которые, казалось, озаряли его лицо, когда он улыбался, обычно мягкой, грустной улыбкой, и, наконец, с безупречно очерченным, изящным ртом. Второй путешественник являл собою полную противоположность первому. Из-под шляпы с загнутыми вверх полями выбивались волнистые, густые, белокурые, рыжего оттенка волосы, и глядели серые глаза, сверкавшие при малейшем недовольстве таким ослепительным огнем, что начинали казаться черными. Невольно обращали на себя внимание розоватый оттенок кожи, тонкие губы, темно-рыжие усы и замечательные зубы. Высокий и плечистый, он представлял собой тип красавца в обыденном значении этого понятия. И за то время, пока он ездил по Парижу, оглядывая все окна под тем предлогом, что ищет вывеску, многие дамы засматривались на него. Что же касается мужчин, то они, возможно, были бы не прочь высмеять и чересчур узкий плащ, и узкие штаны, и какой-то допотопной формы сапоги, но смех переходил в любезное пожелание «Да хранит вас Бог!» Сейчас же, как только замечали, что лицо незнакомца имело способность в одну минуту принимать десяток различных выражений, кроме одного — выражения доброжелательности, обычно свойственного смущенному провинциалу. Он первый и начал разговор, обратившись к другому дворянину, занятому внешним осмотром гостиницы «Путеводная звезда». «Дьявольщина! Скажите, мсье, произнес он с ужасным горским выговором, который сразу выдает уроженца Пьемонта среди сотни других пришельцев. «Отсюда недалеко до Лувра. Во всяком случае, наши вкусы как будто сходятся. Это очень лестно для моей особы». «Мсье», — произнес другой с провансальским выговором, не уступавшим по типичности пьемонтскому акценту первого собеседника. «Мне кажется, что эта гостиница действительно находится недалеко от Лувра. Тем не менее, я еще не вполне уверен, буду ли я иметь удовольствие присоединиться к вашему намерению. Я пока раздумываю». «Так вы еще не решили, а вид у гостиницы заманчивый. Но, может быть, я соблазнился тем, что увидал здесь вас? Все-таки согласитесь, что вывеска красива». «Это так, но она-то и возбуждает мои сомнения относительно действительного содержания. Меня предупреждали, что в Париже множество плутов, и что здесь так же ловко обманывают вывесками, как и другими способами». «Дьявольщина, плутовство меня не смущает», — возразил пьемонтец. «Если хозяин подаст мне курицу изжаренную хуже, чем та на вывеске, я его самого посажу на вертел и буду вертеть, пока он не прожарится. Итак, мсье, войдем». «Вы меня убедили», — смеясь ответил провансалец. «Прошу, мсье, входите первым». «Нет, мсье, клянусь душой, этого не будет. Я только ваш покорный слуга, граф Анибал де Коконас». «А я граф Жозеф Гиасинт Бонифас Лерак де Ламоль. К вашим услугам». «В таком случае возьмем друг друга за руки и войдем вместе». Во исполнении этого примиряющего предложения оба молодых человека спешились, передали лошадей конюху, поправили шпаги и, взявшись за руки, пошли к двери гостиницы, где на пороге стоял ее хозяин. Но вопреки обыкновению людей этой породы, почтенный собственник, видимо, не обратил на них внимания, а весь ушел в какие-то переговоры с желтым сухим верзилой, которого окутывал широкий плащ буро-коричневого цвета, как сову перья. Оба дворянина подошли к хозяину гостиницы и его собеседнику в буро-коричневом плаще уже так близко, что Коконас, рассерженный их невнимательностью к себе и своему спутнику, дернул хозяина за рукав. Последний сразу очнулся и отпустил своего собеседника, сказав ему: «До свидания, приходите скорее и непременно осведомляйте меня о том, что происходит». «Эй, старый плут», — сказал Коконас. «Вы что же не видите, что к вам пришли по делу?» «Ах, простите, господа», — ответил хозяин, — «я не заметил вас». «Дьявольщина! Нас надо замечать! А теперь, когда вы нас заметили, то будьте любезны обращаться к нам не просто мсье, а граф». Лямоль стоял сзади, предоставив вести переговоры Коконасу. Благо тот принял все дело на себя. Однако по нахмуренным бровям Лямоля было ясно, что он в любую минуту готов прийти на помощь, когда наступит время действовать. «Ладно, так что же вам угодно, граф?» — совершенно спокойно спросил хозяин. «Хорошо. Не правда ли так будет лучше?» — спросил Коконас, оборачиваясь к Лямолю, на что последний утвердительно кивнул головой. «Мы, граф и я, остановясь на вашей вывеске, желаем иметь ужин и ночлег в вашей гостинице». «Господа, я очень огорчен», — ответил хозяин. «Но у меня свободна только одна комната, а это вам не подойдет». «Ну и тем лучше», — сказал Лямоль. «Остановимся в другом месте». «Нет-нет», — возразил Коконас, — «я останусь здесь. У меня лошадь измучена. Раз вы не хотите, я беру комнату один». «А, это меняет дело», — ответил хозяин с тем же нахальным равнодушием. «Если вы один, так я вас вовсе не пущу». «Дьявольщина! Вот так забавная скотина! Только что сказал, что двое слишком много, а теперь оказывается, что один слишком мало. Так ты не хочешь плут принять нас?» «По совести, господа. Раз уж вы заговорили таким тоном, я вам отвечу откровенно». «Отвечай, но только поскорей». «Ладно, так уж лучше не надо мне чести иметь вас постояльцами». «Почему?» — спросил Коканас, бледнея от негодования. «А потому что у вас нет лакеев. Значит, господская комната будет занята, а две лакейские будут пустовать. Ежели я отдам вам комнату господскую, то не сдам двух других». «Мсье Ламоль», — сказал Коканас, оборачиваясь, «не думается ли вам, что придется поколотить этого прохвоста?» «Это можно», — ответил Ламоль, приготовляясь вместе со своим спутником отхлестать хозяина плетью. Но, несмотря на готовность обоих, видимо, очень решительных дворян перейти от слов к делу, что не предвещало ничего хорошего трактирщику, он нисколько не смутился и только отступил на один шаг к двери. «Сейчас видать, что из провинции», — сердито проворчал он. «В Париже прошла мода бить хозяев, которые не хотят сдавать у себя комнат. Теперь бьют вельмож, а не горожан. А если вы будете на меня орать, я кликну соседей. Но тогда уж исколотят вас, что вовсе не почетно для дворян». «Дьявольщина! Он еще издевается над нами!» — крикнул Коканас вне себя. «Грегуар, подай мне аркебузу!» — приказал хозяин своему слуге таким же тоном, как будто говорил «подай господам стул». «Клянусь кишками папы!» — зарычал Коканас, обнажая шпагу. «Да разгорячитесь же, мсье Ламоль!» «Не надо, не стоит. Пока мы будем горячиться, остынет ужин». «Вы так думаете?» — воскликнул Коканас. «Я думаю, что хозяин путеводной звезды прав. Он не умеет принимать гостей, особенно дворян. Вместо того, чтобы грубо говорить нам, господа, мне вас не надо, лучше было бы сказать нам вежливо, пожалуйте, господа, а в счете поставить за господскую комнату столько-то, за лакейскую столько-то, учитывая, что если у нас нет сейчас лакеев, мы их найдем».